Глава 10. Тащи ее вниз. На дне пруда. Глубокая цишияна, израсходованная на полков нефритового лезвия, стала постепенно восстанавливаться. Он тайно, очень внимательно наблюдал за окрестностями пруда. Он не был уверен в том, что вернутся ли пауки сюда, или сюда заявится мастер Карус Мояню. На всякий случай он решил остаться в пруду подольше и уйти, когда будет уверен в безопасности. Шиян почувствовал, что за такой короткий период отдыха почти все глубокое ци в его теле восстановилось. Его чувства стали острее. Он мог чувствовать, как ветер движется сквозь траву и деревья, даже находясь под водой. Вскоре он увидел красивую фигуру на берегу. Она стояла на гигантской скале у берега и просматривала местность с холодным блеском в глазах. Шиян занервничал и тихо опустился на 3 метра вглубь. Он убедился, что Мояню не видит его с берега, и тайком начал плыть. Шиян плыл медленно, боясь сделать маленькую рябь на поверхности воды. Он был очень сосредоточен, плавая как рыба на дне пруда. Он даже плавал в разных частях пруда, чтобы убедиться, что нет опасности со всех сторон берега. Убедившись, что Мояню была одна на берегу, он тайно подплыл к скале, на которой она стояла. Он оставался там в течение минуты, глядя на расплывчатый силуэт прекрасной девушки. Шиян колебался некоторое время, но все еще продолжал очень медленно плыть. «Гребаный ублюдок! Даже не думай мне попадаться на глаза, иначе я заставлю тебя молиться о смерти!» Мояню стояла на берегу, проклиная его. Ее лицо было перекошено от гнева. Всплеск! Что-то выпрыгнуло под ней из воды. Мояню было в шоке. Прежде чем она успела среагировать, что-то схватило ее красивую ногу. Мощная волна энергии оглушила ее, и она упала в пруд. Бум! Она ощутила, что ее мягкий живот что-то ударило, и резкая боль распространилась по телу. Мояню начала быстро тонуть. Она едва могла дышать и уже наглоталась воды из пруда, смешанную со слезами. Когда Мояню пришла в себя, она увидела, что кто-то жестоко тянул ее на дно. Когда она пригляделась, то сразу поняла, что попала в ловушку Шияна из-за небрежности. «Вот дерьмо!» Мояни была шокирована этим. Она знала, что плохо плавает, и поэтому не хотела драться с Шияном здесь. Она изо всех сил старалась руками всплыть на поверхность. «Ха! Хочешь сбежать? А вот хер тебе!» Шиян фыркнул. Как только Мояни попала в воду, он смог сразу сказать, что она плохой пловец. В тот момент Шиян понял, что это идеальная возможность отомстить и унизить ее одновременно. Как он может упустить такую возможность? Одной рукой, твердо держа красивую ногу Мояню, Шиян продолжал ее тащить. Другой рукой он нанес удар в живот, заставив тем самым проглотить немного воды. Бум! Ударив, Шиян ощутил, что мягкий живот Мояню стал твердым, как сталь. После этого удара она, не обращая внимания, пыталась плыть наверх. С другой стороны, после удара Шиян ощутил сильную боль в кулаке. Она использует глубокое ци для защиты. Шиян мгновенно понял, что Мояни начала защищаться, ее руки все ближе приближались к поверхности. Шиян начал обдумывать 1000 идей. Через 3 секунды Шиян придумал новый план. Мояни по-прежнему старалась изо всех сил достичь поверхности пруда. Заметив, что Шиян перестал бить ее живот, она стала горда собой, подумав, что у него больше нет идей. Однако улыбку на лице Мояни вскоре сменило выражение паники и ужаса. Держа одной рукой ногу Мояню, Шиян начал бессовестно лапать ее задницу и внутреннюю часть бедер. Это самая драгоценная часть ее тела. Она не позволяла ни одному человеку даже коснуться ее. Но теперь этот человек бесстыдно лапает ее, словно она его сучка. Мояню было настолько стыдно, что она почти забыла, как дышать. В тот момент, когда она была уже готова в гневе наброситься на Шияна, Мояню, что ее шелковые штаны были стянуты им. Более того, он стянул ее маленькие трусы, и прекрасная картина предстала перед глазами Шияна. Она никогда не показывала мужчинам эту часть тела, однако этот человек оскорбил ее столь возмутительным образом. Разум Мояню отключился. Внезапно она ощутила, как большой палец проникает в ее тело, и она почувствовала, как будто была поражена молнией. С потоком электричества, протекающим из ее тела, она чувствовала, как ее нижняя часть тела онемела. Теплая волна энергии вышла из ее тела. Шиян также был потрясен. Он не чувствовал себя хорошо, как думал. Его действительно поразила молния, вышедшая из тела Муяню. Казалось, ее тело защищает себя от всяких нарушителей. Этот удар молнии был довольно сильным. Внезапно Шиян потерял всю свою силу. В этот момент Муяню почувствовала себя в воде намного легче. Она поняла, что Шиян отпустил ее. Она восстановила свои чувства. С трудом Муяню добралась до поверхности пруда, наполненная скорбью и возмущением. С другой стороны, Шиян до сих пор плавал в воде, любуясь такой драгоценной картиной. Он отчетливо видел, как две сексуальные ножки Муяню двигались в пруду. Ее красивая задница и его любимую часть бедер. Однако он пострадал довольно сильно и не чувствовал сил. Он ничего не мог сделать, кроме как позволить Муяню плыть к скале у берега пруда. Вскоре Муяню добралась до скалы. Она схватила скалу одной рукой и с гневом в глазах закричала: «Ты, чертов животное, вылезай!» Потеряв брюки, Муяню приходилось скрывать свою нижнюю часть тела в воде. Она ничего не могла, кроме как кричать. Ее распирало от ненависти, а вокруг ее пальцев танцевали молнии. Она готова заплатить любую цену, лишь бы превратить Шияна в шкварки. После медленной циркуляции глубокой ци, дискомфорт в теле начал проходить, а силы стали возвращаться. Скрываясь в воде, Шиян посмотрел на Муяню жадным взглядом. Он не мог облизнуться от фантазии с телом этой девушки. Хоть ее сердце было черным, как у скорпиона, она имела фантастическое тело. Он не мог насытиться ею. Теперь, когда Муяню создала защиту, Шиян знал, что ему не удастся снова затащить ее в воду. Эта девушка достигла сферы зародыша и обладала страшным боевым духом молнии. Она уже на чеку, и не было способа нанести ей удар снова. Если Муяню продолжит кричать, то это лишь вопрос времени, когда мастер Кару и воины семьи Мо найдут их двоих. Если он сейчас не уйдет, то вряд ли получит еще один шанс. Шиян недолго раздумывал. Он поплыл противоположной от Муяню стороне пруда. Он вынул своего возбужденного маленького дружка и начал им дразнить Муяню. «Что за вещество вышло из твоей киски? Это было очень тепло и нежно. Ты должна насладиться мной там». С оголенной нижней частью тела Муяню не осмелилась выйти на берег. Услышав его слова, ее тело начало испускать молнии. Она начала кричать, как сумасшедшая. «Я убью тебя, ублюдок! Я клянусь, я буду резать тебя на мелкие куски!» Шиян презрительно фыркнул. «Сучка, я уже попробовал твою киску. Как ты теперь выйдешь замуж? Убьешь меня? Ха! В следующий раз я не буду играться лишь пальцем внутри тебя!» Сказав это с дразнящей улыбкой, он потряс своим младшим дружком перед Муяню и ушел, прежде чем она разоралась в гневе. Шиян быстро исчез в кустарниках. Муяню была так зла, что едва могла дышать. Она выпустила сгусток молнии, но они едва пересекали пруд, не говоря уже о причинении вреда Шияну. Тяжело дыша, Муяню чувствовала, что ненависть внутри нее бесконечна. Как же она хотела ему отомстить, но из-за обнаженной нижней части тела она не могла ничего сделать. Через некоторое время, убедившись, что Шиян не собирался возвращаться, она поплыла за штанами, которые находились на поверхности пруда. «Мисс Мо, я помню, что вы кого-то преследовали. Каким же образом вы решили принять ванну?» Муяню услышал голос мастера Кару, когда одевалась на берегу. Вздрогнув, она увидела мастера Кару, смотрящего на ее возбужденными глазами. Мастер Кару, как голодный волк, осматривал ее мокрое красивое тело. Она сдержала гнев и беспощадно ответила: «Я была затянута в воду этим мудаком!» «Хох!» – мастер Кару кивнул. Он не прекращал жадными глазами осматривать ее тело. С похотливой улыбкой он сказал: «Мисс Мо, вы не дали ему сделать что-то с собой, не так ли?» «Черт, нет!» – холодно ответила Муяню. «Я просто не люблю воду, а он воспользовался этой слабостью и сбежал». «В каком направлении?» – спросил мастер Кару с хмурым видом. «У этого парня странное тело. Ему нипочем даже мой яд, режущий кишки. Он действительно хороший испытуемый. Я не позволю какому-то вроде него сбежать». «Не будем терять времени!» Муяню была в бешенстве. Она не хотела тратить много времени на мастера Кару и начала преследовать Шияна в направлении, в котором он исчез. Как только она повернулась, мастер Кару снова начал на нее пялиться своими жуткими, змеиными глазами. Он смотрел, как мокрый, округлый зад Муяню скрывается в кустах. Мастер Кару рассмеялся с похотливой улыбкой и последовал за ней.